Так что теперь Тема у меня в штатном расписании. Невесело улыбнувшись, Кирилл подлил Снегиреву сока и, скомков, выбросил пустой тетрапак в урну. «Если есть кабак, то должен быть и вышибало. В России живем». Он здорово изменился за последнее время. В сплошной рыжине возникли белые нити, под глазами мешки, а сами глаза потеряли блеск. «Штатное расписание. Название-то какое?» Снегирев приложился к стакану и, улыбнувшись, подмигнул Кириллу. «А может, хрен с ним? Со штатным-то расписанием, господин капиталист. Гражданку одну надо трудоустроить». «Да ну тебя, Алексеич, скажешь тоже, капиталист». Кольчугин непритворно удивился и пожал обтянутыми джемпером плечами. «На автосервисе больших денег не заработаешь, если, конечно, ворованными машинами не заниматься. А что за гражданка-то молоденькая?» «Бальзаковского возраста. Он Теме в матери годится». Снегирев глянул на календарную диву, в одних лишь только туфельках оседлавшую мотоцикл, и вытер сладкие от сока губы. «Инженер-биохимик, ни кола, ни двора. Жить негде». Кирилл почему-то обрадовался, и поперечная морщина на его лбу разошлась. «Так это, может, еще и лучше. Хочу приспособить бомбоубежище под выращивание вешенки. Знаешь, грибы такие. Вот пусть она этим и занимается. И для житья там мест хватит. Вода, сортир, все есть. Только-то, сам понимаешь, не раньше, чем через неделю, в лучшем случае. А раньше из больницы не выпишут». Снегирев допил сок и, не замечая выражения кольчугинских глаз, легко поднялся. «Спасибо. Вишневый самый вкусный». Ему понравилось, что Кирилл на этот раз ничего не спросил о своей сестре, потому что сказать ему пока было нечего. На улице было так себе. Порывистый ветер шуршал опавшей листвой, небо хмурилось, а гражданки, даже те, что помоложе, коленки на всеобщее обозрение уже не выставляли. Что делать? Близилась пышная природа увиданий. Да, обделалась птичка божья. На лобовом стекле было свежее, обильно нагажено. И, восстановив его прозрачность, пока небесный привет не затвердел, Снегирев тронул мышастую с места. «А как там у пенсионеров со стулом?» Вытащив Нокию, он набрал номер Степана Порфирьевича Шагаева, биппером включил магнитофон и, послушав, как общался отставной прокурор со своим сынком-генералом, почему-то вспомнил гоголевского карбонария Бульбу. «Чем я тебя породил, тем я тебя и убью». Отцы и дети, спор поколений. Глянув на часы, он выехал на Загородный, увернулся от выползавшего с остановки Икаруса и, приняв влево, энергично порулил вдоль трамвайных путей. И чего они не поделили? На Лиговском машин было мало. Все больше стояли барышни, предлагали красиво расслабиться, но пока что никому не хотелось. Быстро темнело. По улицам сновали желтые уазы с наглыми полупьяными ОМОНовцами, и жрицы любви предавались пессимизму, ах, видно, и вправду клиент окончательно измельчал. Когда, миновав окаменевший фаллос мечты импотента, Снегирев выехал на Староневский, начал накрапывать дождь, противный, моросящий, по-настоящему осенний. На лобовом стекле мышастые заиграли радужные блики. Мокрые куртки гаишников заблестели, как кошачьи яйца, и, забившись под карнизы, голуби воркующие законстатировали: «Погода нелетная, лету хана». «Буря мглою небо кроет». Снегирев ушел с Суворовского на Вторую Советскую, развернулся и поставил Ниву почти напротив дома, в котором обретался на покое отставной прокурор. «Ну и как там на заслуженном отдыхе?» Бипером активировал подзвучку, включил радиосканер и, прибавив громкость, понимающе ухмыльнулся. «Очень удобно, не погрешишь, не покаешься. Лучший путь для мокрушников в рай — это искреннее раскаяние в старости, с чистой совестью, на свободу. Вот нам так. Если сыновья твои согрешили перед ним, то он и предал их в руку беззакония их. Если ж ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, Степан Порфирич медленно читал вслух ветхозаветное откровение Иова.